В невидимом и неосязаемом четвертом измерении, которое есть циркадушка любовь, а видим себя только в третьем, как та раскатная по дороге кошка, которая на самом деле жива и ловит лапой снежинки. Вопрос: у тебя ледяные ноги. Ответ: ты, как всегда, меня не слушал. А помнишь, я сказала, что с детства недоумевала, зачем нужны эти волосы внизу, а ты ответил так просто, чтобы целовать. Вопрос: помню, было очень жарко, и мы ходили по квартире голыми. Ездили купаться, и я весь обжегся на солнце. Ты сказал, что нужно обгоревшую кожу помазать сметаной. Сметаны не было, был кефир. Ты заявила, что кефир не подойдет, а я ответил, что это все равно, главное, что холодный. Я лежал на животе, а ты мазала мне спину ледяным кефиром из холодильника. Только сделали ремонт, и на свежепокрашенном полу были разложены газеты. Мы ходили босиком, и газеты прилипали к потным ногам. Такая стояла.